Глава 20. Анемоне закончила паковать багаж и приготовила очередной омлет. Последний оставшийся кусочек она разделила вилкой и проглотила. Сколько уже омлетов она приготовила с той ночи, когда Кику просил ее не открывать подарок, пока он не вернется. Она не сдержала обещания и вскрыла упаковку рождественского подарка, полученного накануне, и с той поры ежедневно питалась одними омлетами. Полиция уже 7 раз вызывала Анемоне на допрос. Ее спрашивали: «Он не говорил вам, где приобрел пистолеты? Он был вооружен, когда в рождественскую ночь пришел к вам домой. Когда он уходил, не намекал ли он, что собирается сделать? Не говорил ли, что хочет кого-то убить? Что он делал у вас перед тем, как уйти? Когда вы познакомились? Какие у вас были отношения? Вы с ним спали? Сколько вам лет? Как вас на самом деле зовут? Анемоне, ваше настоящее имя?» Она на все вопросы и рта не открывала. Но допрос не был слишком назойливым. Она в ответ только печально улыбалась, и полицейские сразу же задавали следующий вопрос. В конечном счете, Анемоне была не такой уж важной свидетельницей. К тому же был адвокат, которого господин Де нанял для защиты Кику. Он появлялся несколько раз и просил ее дать показания в суде. «Госпожа Анемоне», — сказал он, — «Хасиру утверждает, что он твердо убежден, Кику просто пытался спасти его, не допустить его встречи с матерью перед телекамерами. Что вы думаете по этому поводу? Кику вам ничего такого не говорил? Я готов ему помочь, но хотел бы знать, не слышали ли вы что-то подобное? Это было бы веским свидетельством в его пользу». Но Анемоне упорно отказывалась отвечать. Когда адвокат спросил ее о причине молчания, она ответила, что ненавидит судебные процессы. Она вспомнила, что до того, как увидела Кику в зале суда, он провел несколько дней в лечебнице для душевнобольных. Теперь она подумала, что дело не ограничилось простым обследованием, ему сделали еще и лоботомию. Кику был совершенно подавленный, располневший, сгорбленный. Его опустошенные глаза отчаянно шныряли по комнате. Анемоне выглядела скромно, без косметики, чтобы не привлекать к себе внимания, и робко сидела в зале. Прокурор зачитывал обвинение: незаконное владение огнестрельным оружием, угрозы, преднамеренное повреждение личной собственности, нанесение увечий, преднамеренное убийство. Кику пытался что-то сказать судебному чиновнику, но судья велел ему молчать и слушать обвинение, и Кику снова сжался. По окончании процесса Кику стал знаменитостью. Прежде его имя и фотографии не появлялись даже в прессе, теперь же его можно было видеть по общенациональному телевидению с искрометными комментариями. «Перед вами Куваяма Кикуюки, легкоатлет, выросший вместе с поп-звездой Хаси, его сводный брат». Кику представляли как юношу, первым совершившим убийство в прямом телеэфире. Кику мгновенно прославился, а продажа пластинок Хаси тут же пошла в гору. Судебный процесс начался после того, как ажиотаж немного стих. Услышав выдвинутые против Кику обвинения, зал зашумел. Кику подлетел адвокат и принялся уговаривать его отказаться от обвинения в преднамеренном убийстве. Тот некоторое время качал головой, потом решительно поднялся и заявил, что убийство не было преднамеренным, после чего все присутствующие, адвокат, судья и даже прокурор, облегченно вздохнули. Защите потребовалось 3 дня для допроса свидетелей. Адвокат не стал отводить остальные обвинения, но настаивал на том, что убийство не было преднамеренным. Его подзащитному невыносима была сама мысль, что его ближайший друг, а в сущности брат, вынужден кривляться на телевидении, и в состоянии глубокой депрессии он решился на нападение и насилие. Адвокат пытался убедить многочисленных свидетелей, которые, как и репортеры, сочувственно относились к Кику, в необходимости более мягкого приговора. Приехавший с острова Куваяма вместе с обливающимися слезами монахинями из сиротского приюта рассказывал присутствующим, какими неразлучными были эти 2 мальчика, отчего у всех наворачивались слезы. В довершении всего перед судом предстал господин Д. и заявил, что больше всех в случившемся виноват он, что это он побудил Кику совершить преступление, поскольку именно ему пришла в голову мысль использовать историю происхождения Хаси, чтобы лучше продавать диски с его записями. Он соглашался, что поступил бесчеловечно, но дело в том, что как уроженец Кансая он помешан на наживе, и поэтому, попутанный бесами, воспользовался страданиями другого ради получения прибыли. «Не вижу ничего удивительного в том, что Кику пришел на помощь брату», — говорил господин Д. «Он хотел спасти его репутацию». Кику не скрывал, у кого приобрел пистолеты. У филиппинца по имени Тацуо де ла Круз. Последним свидетелем выступил судебный врач, проводивший обследование черепа Нумады Кимико. По его мнению, в момент выстрела ствол пистолета находился под углом в 15-30 градусов к линии горизонта. Иными словами, Кику, утратив, вероятно, самообладание, стрелял в воздух, а высокая Нумада оказалась перед ним, когда он нажал на курок. Нажал на курок, не намереваясь никого убивать. Поскольку ствол был направлен вверх, никто из телеоператоров не пострадал. Убийство было чистейшей случайностью, заключил адвокат. Когда судебный врач показал рентгеновские снимки черепа убитой, Кику задрожал. Он заткнул уши, чтобы ничего не слышать, зажмурился и разрыдался. По знаку судьи выступление судебного врача прервали и объявили получасовой перерыв. Адвокат вывел из зала суда согнувшегося, словно дряхлый старичок, и закрывшего лицо руками Кику. На протяжении процесса прокурор и не пытался доказать, что Кику совершил преднамеренное убийство. Он не стремился опровергать свидетелей защиты, ограничившись тем, что после их длившегося полдня допроса убедился, что оружие принадлежало Кику. Все присутствующие, включая Кику, успокоились и остались довольны вынесенным приговором. Все, кроме Анемоны. Адвокат произнес заключительную речь. «Я согласен с тем, что нас не должна подкупать литературность случившегося. Суд не обязан принимать во внимание прошлое преступника или его душевное состояние, ему следует учитывать только законы, изначально предназначенные для защиты прав человеческой личности. Однако я не могу не признать, что преступлению этого молодого человека способствовало то общество, которое мы с вами создали. Я не хочу таким образом оправдывать обвиняемого, но призываю всех подумать о том, что он сам был жертвой, когда 17 лет назад его абсолютно беспомощного оставили в камере хранения. За его действиями, какими бы ужасными они ни были, стояло желание защитить брата, который перенес точно такие же, как он сам, унижение и стыд. В данном случае речь идет вовсе не о неуважении обвиняемого к человеческой жизни, а прямо противоположным. Прокурор же настаивал на том, что главная задача суда – выявление характера преступления, а не обнаружение давних обстоятельств, оказавшихся его причиной. В день вынесения приговора Кику по-прежнему бросал вокруг себя тревожные взгляды. По обвинению в незаконном владении оружием, угрозах повреждения имущества и непреднамеренном убийстве его приговорили к 5 годам тюрьмы. Присутствовавшие остались довольны. Господин Д. пожал руку адвокату. Прокурор застенчиво улыбался, показывая тем самым, какая сложная задача стояла перед ним. Хаси обнял Ниву и, поглаживая ее по волосам, прошептал. «Уверен, что года через 3 его выпустят. Тогда мы сможем жить все вместе». Охранник взял Кику за руку и повел из зала. При виде происходящего у Анемоны перехватило дыхание. Сначала она подумала, что причиной всему духота. Она попыталась было откашляться, чтобы избавиться от неприятного ощущения в горле, открыла рот, но вместо этого вдруг, брызгая слюной, завопила. «Кику!» Перегнувшись через ограждение, она размахивала своим белым беретом. «Ты забыл про Датуру! Вспомни Датуру! Не допускай, чтобы с тобой такое сделали!» Выходившие из зала оборачивались, чтобы посмотреть на Анемоны, похожую на куклу в белоснежном костюме и высоких сапогах с розой на груди. Короткие завитые волосы прилипли к ее голове, и только их напомаженные кончики поблескивали. Кику медленно обернулся. Услышав слово «датура», он вздрогнул. «Кику, еще ничего не кончено!» Он улыбнулся Анемоне и впервые за время суда распрямил спину. Охранник подтолкнул его, и Кику, похожий на побитого кота, скрылся в дверном проеме. На нем был все тот же черный костюм, что и в рождественскую ночь, но пуговицы оборваны, локти и колени лоснятся, рукава в дырах, там и сям свисали нитки. Как только Кику исчез, Анемоне направилась к выходу, не обращая внимания на удивленные взгляды толпы. У нее за спиной послышался голос Хаси. «Бедный Кику! Ну и досталось ему!» При выходе из зала Анемоне обернулась и, по очереди осмотрев присутствующих, остановила взгляд на впалых щеках Нивы. «Придет время, и я всех вас отдам на съедение крокодилу!» — прокричала она. Вечером Анемоне достала рождественский подарок от Кику — книгу «Все про омлеты». Рецепт омлета с рисом на 182-й странице Кику обвел красным карандашом. Анемоне купила за один раз 20 десятков яиц и принялась готовить омлеты. Она покидала дом только для того, чтобы купить отсутствующие ингредиенты, а все остальное время с утра до поздней ночи занималась приготовлением. Вся комната была заполнена омлетами. Не считая кровати, все было заставлено жареными яйцами, кетчупом и отварным рисом. Окинув взглядом это странное зрелище, Анемоне хихикнула, а потом, сотрясаясь всем телом, разрыдалась. Перестав плакать, Анемоне схватила ближайшую тарелку с омлетом и швырнула ее в прикрепленную к стене карту островов Караги. Осколки тарелки с грохотом разлетелись, в ее памяти всплыло вдруг обнаженное тело Кику. Казалось, его мышцы покрыты тонкой бумагой. Неужели она никогда больше не коснется его? Анемоне задрожала от ярости, готовая вот-вот снова разрыдаться. Она подумала, что сойдет с ума, ведь у нее не осталось больше ни слезинки. Она сняла трусики и засунула палец во влагалище, как это делал с ней Кику. Палец был ледяным, и ее ягодицы покрылись гусиной кожей. Анемоне так глубоко погрузила палец с острым ногтем, что дрожь наконец-то прекратилась. Она почувствовала, что внутри нее становится влажно. Тогда, стащив с ноги нейлоновый гольф, она запихнула его во влагалище и принялась осторожно им двигать, пытаясь представить себе член Кику. Прислушиваясь к хлюпанью внутри себя, она думала о возбужденном члене Кику, напоминавшем стебель вареной спаржи. Но это не помогало. В голове всплывали либо настоящие стебли спаржи, либо член отца, который тот как-то показал ей, когда они вместе принимали ванну. Она попыталась представить раздевающегося Кику, густые волосы на его груди, глубокие складки вокруг пупка, широкий шрам на боку, мозоли от спортивной обуви на подошвах. Снова поглаживая себя между бедер, она вдруг поняла, что совершенно забыла его лицо. И с криком вскочила с кровати. С гольфом во влагалище она пробежала через комнату по залитому кетчупом рису, схватила с полки фотографию Кику в рамке. Полминуты вглядывалась в нее, а потом приняла решение отправиться туда, где он сейчас находится. На следующий день она продала квартиру и все остальное, от драгоценностей до теннисных ракеток, а вырученные деньги, более 200 миллионов йен, разместила в 7 разных банках. Солгав родителям, что улетает в Лондон, она позвонила в рекламное агентство, сообщила, что разрывает контракт, до истечения которого оставалось 4 месяца, и предложила в качестве компенсации зачесть их полугодовую задолженность за прошлый год. В агентстве с ее предложением согласились. Упаковав багаж, она доела последние омлеты. Освободила багажник машины, чтобы поместить туда крокодила, которого после некоторых колебаний решила взять с собой. В обыкновенной ванне, где крокодил лежал изогнувшись, он чувствовал себя неуютно. «Придется потерпеть, Гариба. Проведешь так 10 часов, но все это ради того, чтобы увидеть Кику. Ты ведь тоже этого хочешь, правда?» Анемоне запихнула в чемодан самую необходимую одежду и 2 акваланга и в 3 часа утра выехала на своем Форде Бронко. Она направилась по автостраде Тохоку на север. Ей предстояло переправиться через узкий пролив к желанной цели, портовому городу Хакодате. На ногах у нее были китайские тапочки, отороченные красным атласом, по которому золотыми нитями были вышиты цветы капусты. Анемоне изо всех сил жала на педаль бронко, несясь со скоростью 300 километров в час. Она насвистывала какую-то песенку, и у нее совершенно не было ощущения, что она удаляется от Токио. Свет из окон поблескивал на ее рубашке. Анемоне терпеть не могла путешествий. До сих пор она выезжала только однажды на 4-дневную экскурсию с классом в Киото. В первый же вечер в гостинице она съела втрое больше обычного и всю ночь провела в разговорах с приятельницами. Потом 3 дня продремала в автобусе. Они посетили множество древних храмов и дзенских садов, но она ровным счетом ничего не запомнила. Помнила только, как ее укачивало и как шум мотора иногда заставлял проснуться. Когда она открывала глаза, за окном мелькали все новые и новые пейзажи. Смеркалось. Вдали стали загораться фонари. Анемоне страшно не понравилось путешествие, состоявшее в перемещении из одного места в другое. Она продолжала сжать на педаль газа, наблюдая, как фары ненадолго вырывают из темноты отдельные участки, после чего те с ужасающей скоростью исчезают. Серые изгибы дороги постепенно начали светлеть, близился рассвет. Анемона решила, что пора заправиться и перекусить, и остановилась на автостоянке. Из холодильника на соседнем сиденье она достала кусок конины, завтрак гарибы и, убедившись, что в багажнике все в порядке, бросила крокодилу мясо и направилась в ресторан. Ее короткие волосы с обесцвеченными концами, серебристая меховая куртка, черные кожаные бриджи и китайские тапочки привлекли к себе внимание посетителей, в основном водителей-дальнобойщиков. Она заказала рис с карри и суп мисо с улитками, после чего направилась в туалет, чтобы немного освежиться. Когда она встала из-за столика, все присутствующие подняли глаза от мисок с рисом и проводили ее покачивающиеся худенькие бедра. Туалет находился в глубине помещения, за кухней. Судя по всему, пол здесь только что вымыли, он был еще влажным, отопления не было, дыхание анемоны белыми облачками отражалось на поверхности разбитого зеркала. Прикосновение ледяной воды из-под крана показалось ей приятным. Из кухни через щели в двери проникал пар с запахом вареной капусты. Вдруг дверь туалета резко распахнулась, и вошли 2 мужчин. Один по пояс голый дрожал от холода и бормотал: «Умоляю тебя, перестань!» У второго в правой руке был шприц, и он громко хохотал. Вдруг оба заметили анемоны. «Женщина!» — воскликнул полуголый, усевшись на влажный пол и обеими руками ухватившись за пах. Он загораживал собой дверь. На мужчине со шприцем была куртка из змеиной кожи, берет, бриджи для верховой езды и кожаные чулки, как у строительных рабочих. Он был невысок, но с могучей шеей и сильными руками. Увидев анемоны, он на какое-то мгновение перестал хохотать, но возобновил свой смех, увидев, как его приятель пытается прикрыть торчащий член рубашкой. «Эй, хватит ржать перед бабой!» — прокричал сидевший на полу. Он торопливо поднялся и оделся, натянул желтые штаны, черные кожаные сапоги со шнуровкой по бокам. Носки у него были в дырках. Заметив, что анемоны смотрит на него, он понурил голову. Он был ниже ростом, чем мужчина со шприцем. Его макушка едва доставала до губ анемоны. На вид ему не было 30, однако на голове виднелась заметная лысина. Он провел расческой по жидким волосам и зачесал их в одну сторону. «Видите ли, сударыня, у меня от рождения слабый кишечник», — объяснил он. — «С малых лет мне то и дело приходилось сидеть на мокром полу в загаженных штанах. Бабушка вставляла мне в задницу продолговатый магнит, а в нагрудном кармане у меня была батарейка, подсоединенная к электроду с эбонитовым наконечником, и велела никогда его не вынимать. Так она меня наставляла, и я не мог ей возражать. Сейчас все поймете. Дело в том, что анус находится рядом с половыми органами. И в первый раз семяизвержение случилось у меня во 2-м классе начальной школы, после чего семя постоянно вытекало из моего члена. Электрод был потолще моего большого пальца, в результате чего мой анус расширился. И если я стал педиком, то в этом вина моей бабушки. Она растила меня одна, торговала сушеной рыбой и жареными в сухарях крабами. Понятно? Даже в холодные дни бабушка, не надевая перчаток, брала корзинку с сушеной макрелью и шла ее продавать. В холод я носил шерстяные перчатки и был уверен, что бабушка не носит перчаток только потому, что ей это не нравится, а на самом деле у нее просто не было на них денег. Я считал ее необычным человеком, и поэтому, когда она велела мне вставить в задницу электроприбор, послушался ее без разговоров. И вдруг у меня из члена потекло семя, и при этом я испытал несказанное наслаждение. Вы-то понимаете, что со мной произошло, сударыня? Но откуда про это было знать школьнику?» Изрыгая кислотные пары, лысый продолжал говорить. На губах его выступила пена, он прижался ртом к руке анемоны, которую начал уже подташнивать. Второй положил шприц в сумку и смотрел через окно туалета на приближающийся рассвет. «Надеюсь, сударыня, вы не считаете меня извращенцем? Вы должны меня пожалеть!» Синие вены набухли у него на лбу и шее, и, несмотря на холод, пот струился под рубашкой. Анемоны попыталась вырвать руку, чтобы выйти из туалета. «Подожди, сестренка! Знаешь, моя мать сейчас очень больна, и чтобы привести себя в чувство, я должен вколоть себе корейские витамины. Тебе не кажется, что я славный парень? Ведь я славный парень, правда?» — завопил лысый и крепко схватил Анемоны за руку. «Как по-твоему?» Анемоны никак не могла вырваться из его клещей, и тогда она крикнула стоящему у окна. «Сделайте же что-нибудь!» Мужчина в помятом берете брезгливо посмотрел на лысого и прищелкнул языком. «Веди себя прилично перед дамой. Ну и мерзавец!» Потом обернулся к Анемоне. «Хочешь, чтобы он замолчал?» Анемона кивнула. Мужчина в берете бросился на лысого. Перед глазами Анемоны мелькнул огромный кулак и с глухим стуком обрушился лысому на лицо. Тот рухнул на пол, закрыв нос рукой, а потом, вытаращив глаза, пополз на карачках. Все было забрызгано кровью. Анемона выбежала из туалета, раздираемая противоречивыми чувствами. Мужчина в берете поспешил следом за ней и проговорил. «Могли бы и спасибо сказать!» Анемона ничего не ответила и села на прежнее место. Рис с карри окончательно остыл, у нее пропал аппетит. Она проглотила ложку супа, здоровяк в берете уселся на соседний стул. «Вы не хотели бы меня отблагодарить, сударыня?» Он поблескивал золотым зубом. При виде кулона, покачивающегося у него на шее, в памяти у Анемоны всплыл образ иностранки, делающей минет японцу. «Я ударил его, чтобы помочь вам, и вам следует меня отблагодарить». Мужчины по соседству тихо засмеялись. Анемона достала из сумочки две купюры по 1000 йен и протянула ему. Некоторое время он внимательно разглядывал их при свете проникавшего в ресторан солнца, потом щелкнул языком и с криком «2000 йен!» обмакнул купюры в рис с карри и вложил в ладонь Анемоны. Коричневые капли потекли по меховой куртке Анемоны. «Не шути со мной, шлюха!» Анемона сунула купюры в тарелку и вытерла руку носовым платком. Подняв глаза, она увидела измазанного кровью лысого и громко вскрикнула. Одной рукой тот зажимал нос, другой опирался на стол, по его подбородку струилась кровь. «Больно?» — спросил здоровяк, и лысый согласно кивнул. Подошли встревоженные работники ресторана. «Ничего серьезного, он поскользнулся в туалете и разбил нос. Скоро пройдет». Лысый кивком подтвердил его слова, после чего сел напротив Анемоны и принялся есть оставленный на столе рис с карри. Двумя пальцами он достал две испачканные соусом банкноты, с удивлением рассмотрел их и расхохотался. С каждым раскатом хохота его нос содрогался, и капли крови капали в тарелку. «Впервые приходится есть карри с деньгами!» Анемона вышла из ресторана. Обернувшись, она увидела, как двое мужчин заливаются смехом, тыча пальцами в купюры. Она прошла мимо автостоянки, забитой грузовиками. Те двое за ней не пошли. Анемона села в свою машину и нажала педаль, но оказалось, что бензин кончился, пришлось заправляться. Примерно через час она услышала новую песню Хаси. «Я свел тебя с ума, и ты знаешь, что наш роман только начинается. Я свел тебя с ума». Солнце поднималось все выше, и отблески мерцали на поверхности дороги. Когда Анемоне доставала из сумочки солнечные очки, сзади послышался гудок. Анемона удивленно посмотрела в зеркало заднего вида и обнаружила, что почти вплотную за ней едет трейлер. Он был такой огромный, что ей не удалось разглядеть лицо водителя. Видна была только решетка бампера. Анемона нажала на газ. Теперь она разглядела лица сидевших в трейлере. Двое из ресторана. Лысый сжимал в руках руль. Голова у него была перевязана, рубашка в крови. Анемона опустила стекло и дала знак проезжать. В ответ раздалось мощное, напоминающее насмешку гудение клаксона. Расстояние между машинами уменьшилось. «Успокойся», — сказала она себе. «Не то на следующем подъеме бронка потеряет управление и во что-нибудь врежется». Долгий спуск казался ей бесконечным. Она понятия не имела, что задумали те двое, но решила, что безопаснее ехать помедленнее, и снизила скорость до 30 км. Трейлер тоже притормозил, теперь дистанция между ними была 100 метров. Некоторое время они ехали на таком расстоянии, потом трейлер начал постепенно увеличивать скорость. Анемона нажала на газ, но слишком поздно. Они с улюлюканьем и громким гудением пронеслись мимо, успев зацепить крыло ее машины. От удара она выпустила руль, потом снова схватила его, вывернула влево и одновременно нажала на тормоз. Машину развернула, И тут же раздался скрежет о бетонные плиты. Сжав зубы, Анемона повернула руль, чтобы выехать на проезжую часть, но, посмотрев в зеркальце заднего вида, закричала: «Гариба!» Багажник был открыт. Крокодила в нем не было. Анемона резко нажала на тормоза, развернулась и поехала по автостраде в обратную сторону. Наконец Анемона выбралась из машины и с криком побежала по автостраде. Она увидела Гарибу, лежащего на спине прямо посреди дороги. Мимо, сотрясая землю, несся поток автомобилей. Когда она подошла, крокодил, онемевший от удара и холода, совершенно неподвижно лежал на белой разделительной полосе. «Гариба!» — закричала она, и он слегка качнул хвостом. «Ничего страшного, Гариба, ничего страшного!» — бормотала она. Кожа у него была жесткой, и весил он под тонну. «Что ей теперь делать?» Она продолжала звать его, и Гариба крутил хвостом, пытаясь подняться. Изогнув бледный морщинистый живот, он сучил лапами по воздуху, чтобы найти какую-нибудь точку опоры и перевернуться. Проезжавшие автомобили огибали неожиданную преграду. Крокодил поджал хвост и изогнулся, как ярмарочный борец. На боку у него зияла рана, из нее сочилась кровь. Он высоко поднимал хвост и бил им по асфальту, пытаясь перевернуться. После нескольких безуспешных попыток это ему удалось. Он осмотрелся по сторонам и направился в заросли кустов, растущих у обочины. Должно быть, почувствовал запах травы, а автострада, содрогавшаяся от проносящихся машин, его пугала. В воздухе стоял запах бензина. Анемона присела на обочине, и вдруг ее пронзило непонятное чувство при виде несчастного животного, которое медленно пыталось сползти с автострады и скрыться в кустарнике. Это чувство пронзило ее от подошв до самой макушки, и она задрожала. «Как было бы здорово, — подумала она, — вдруг, если бы сейчас пошел дождь». Ей было невыносимо смотреть на чистое, голубое полуденное небо над головой. Трейлеров становилось все больше. Каждый из них, проносясь мимо, обдавал Анемоны порывами ветра, и она вскрикивала, потому что боялась трейлеров. Ей показалось, будто она превратилась в муравья, и сейчас что-то огромное, гораздо большее, чем трейлер, раздавит ее. Она заплакала. «Мамочка, помоги!» Вдруг с другой стороны автострады она услышала громкий удар и увидела взлетевшее в небо тело Гарибы. Еще в воздухе крокодил развалился пополам. Голова его упала в кусты, а тело снова взлетело в воздух, подброшенное очередным проезжающим трейлером. Кровь из останков крокодила вытекала на автостраду ровными струйками.